Рантиньи прощался со всеми своими дамами, цветочницами, белошвейками, модистками, с некоторыми светскими женщинами, со всеми, кого он так пылко любил. Бертран Микеле де Марш вздыхал, глядя последний вечер на Олимпию Мартенсар, опечаленный вдвойне отъездом брата и слишком застенчивого возлюбленного. Евгений Мартенсар, подобно Рантиньи, разъезжал по городу в экипаже, спеша в четырех его концах на последнее нежное свидание. Мадемуазель де Ваденкур, тетки Арсимона, покрывали слезами бонбоньерки, которые украдкой укладывали в погребец так усердно и столько молились, и будут еще молиться. Сам племянник был растроган до слез прощанием. Зато какая радость была другим, Дете и Мармону Прюнже. Можно идти сражаться, можно идти умирать, можно, забывая себя, снова служить принцу, защищая его от надвигающейся смерти. Можно сражаться, забыть все на свете, мужчин и женщин, успокоить свои нервы, удовлетворить ненависть, дышать запахом пороха, слушать свист пуль. Вперед! Деновар, скептически относившийся ко всему, был доволен общим оживлением страны и народа. Он думал, что, вероятно, встретит немало смешного, увидит множество разных гримас, а, может быть, удастся подкопить деньжонок. Маркиз де Невантер помнил милости к нему Наполеона, и под красным отворотами его белого мундира билось восторженное сердце, полное преданности императору. Все единодушно, забывая другие чувства, интриги, рознь происхождений и мнений, были рады призывному кличу войны и радостно обнажали шпаги. Империалисты, республиканцы, роялисты, все без различия смешивались в общей массе. Поднималась и шла вперед вся нация, вся Франция. Война, война. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Игорь Мурашко. Звукорежиссер Виктория Мазур. Киев, 1996 год.